119. Урусвати правильно чует смятение токов. Мы напряжены, чтобы удержать равновесие. При таких смятениях нужно особенно беречь аппарат психической энергии. Можно заметить какую-то отвлеченность организма или тяжкое внутреннее переполнение. Советуем в такие часы меньше есть, но такой совет лишь относительный. Психическая энергия может в своих движениях уподобляться бурному морю. При нарушении равновесия энергия испытывает чрезмерные приливы и отливы. Она может утекать на помощь кому-то. Но большой вопрос, как она принимается, ибо могут получиться обратные удары, которые весьма губительны. При приливах энергии имеет значение, откуда брошены эти волны. Нередко они могут быть столь тяжкого свойства, что производит опасное стеснение вокруг чаши. Особенное напряжение получается, когда пространственные токи усиливаются свободную волею. Такие натиски могут образовать как бы клубок сгущенной энергии. Чужой импульс может действовать обоюдоостро. Мы не можем не чуять таких бурь, которые сурово разрывают ткань, сотканную веками. Не будем преуменьшать опасности, увеличенные свободной волей человечества. Она, как высший дар, может вовлечь и в большие бедствия. Невозможно уговорить людей не вредить друг другу, но можно продолжать сражаться за равновесие. Мы не только на башне. Но Урусвати иногда слышала наши напряженные восклицания и спешные указания. Так представьте себе, какое напряжение около нашей башни, когда волны энергии бушуют в пространстве.